Глава 4. Зеленый флаг. Зеленый флаг принадлежал Гарри Кэмпбеллу. Им обозначался путь его следования и прибытия в те или другие города штата, и выбран он был для четвертого партнера, потому что в солнечном спектре этот цвет занимает четвертое место. Главный редактор газеты «Трибуна» был этим выбором очень доволен, ведь зеленый цвет считается цветом надежды. Впрочем, с его стороны было бы неблагодарностью жаловаться на судьбу, которая ему покровительствовала и как туристу, и как игроку. Будучи отослан первым ударом игральных костей в штат Нью-Мексико, он теперь 10 очками отсылался в 22-ю клетку в Южную Каролину, на границу федеральной территории в Чарльстон, крупнейший город штата. Он прекрасно знал, что держатели пари оспаривали его во всех агентствах, что на него был спрос на всех биржах, что ставка на него доходила до 1 против 9, ставка, о которой ни один из конкурентов еще никогда не слыхал, что повсюду его рекламировали как любимца фортуны. К счастью, покидая город Санта-Фе, репортер не слышал, как Изидорио, его весьма практичный возница, заявил, что не рискнул бы поставить на него и 25 центов, поэтому он мог по-прежнему верить в свою счастливую звезду. У него было впереди еще много времени, с 21 мая по 4 июня, для того, чтобы доехать до Южной Каролины, а так как, начиная со станции Клифтон, путешествие должно было совершаться без всяких затруднений по железной дороге, то он, конечно, успел бы приехать в назначенное место к сроку. 21 мая Гарри Кэмпбелл выехал из Санта-Фе. На этот раз ему не пришлось соблазнять своего нового возницу никакими большими кушами. Вечером он приехал на станцию Клифтон, откуда железная дорога, минуя параллель, служащую южной границей штата Колорадо, доставила его в Денвер, столицу этого штата. Вот размышления, которым предавался в это время Гарри Кэмпбелл, и тот план, на котором он остановился, игнорируя замечание, сделанное ему почтенным мэром города Буффало, что он принадлежит не себе, а всем тем, кто держит за него пари. «Итак, я перенесся сюда, в одну из самых лучших, самых красивых провинций Союза», — говорил он себе. Цепь скалистых гор на западе, а на востоке равнины, отличающиеся необычайным плодородием. Земля, богатая свинцом, серебром и золотом, сквозь которую текут целые реки нефти. Территория, куда устремляются и иммигранты, привлеченные ее природными богатствами, и бездельники, которых соблазняют курорты с целебными источниками, здоровый климат, чистота атмосферы. Я лично еще не был знаком с этой изумительной страной, и теперь мне представляется случай ее изучить. Могу я рассчитывать на то, что случай меня снова сюда когда-нибудь направит? Это очень маловероятно. С другой стороны, для того, чтобы достигнуть Южной Каролины, мне предстоит проехать 3 или 4 штата, в которых я уже бывал. Они не дадут мне ничего нового, поэтому будет всего лучше, если я посвящу штату Колорадо все то время, которое имеется в моем распоряжении. Раз я являюсь в Чарльстон 4 июня ровно в полдень, то моим сторонникам не за что будет меня упрекнуть. К тому же я могу делать то, что мне нравится, и те, кто этим недоволен, могут... Вот почему вместо того, чтобы продолжать свое путешествие по железной дороге, идущей через Окли, Топику и Канзас, Гарри Кэмпбелл сделал 21 мая остановку в столице Колорадо в одном из наиболее комфортабельных отелей. В этом штате он провел только 5 дней, до вечера 26 мая, но, как это всем известно, газетный репортер в состоянии сделать в такой короткий срок то, что никто из смертных не мог бы проделать и в гораздо более длинный. Это вопрос профессиональной тренировки, и чтобы в этом убедиться, достаточно пробежать заметки, сделанные Гарри Кэмпбеллом в его записной книжке, которыми он пользовался для своих статей, посылаемых в газету «Трибуна». 22 мая. Осматривал Денвер. Нарядный город с широкими тенистыми улицами, великолепными магазинами, напоминающими магазины Нью-Йорка и Филадельфии, церквами, банками, театром, концертным залом, большим зданием университета Дальнего Запада с первоклассными гостиницами и шикарными ресторанами. Французская кофейня. Очень хорошо в этой французской кофейне. Денвер был основан в 1858 году при слиянии рек Черри-Крик и Плат-Ривер. В 1859 году в нем было всего только 3 женщины. В этом же году там родился первый ребенок, а 20 лет спустя там уже было 25 тысяч жителей и беспрерывно рос приток приезжих. В настоящее время там около 107 тысяч душ. Денвер считается городом, не имеющим себе соперников. Совершенно исключительный кислородный воздух на высоте 4872 футов. На западе цепь гор Колорадо высотой в 7500 футов, зеленых у своего основания и с белыми вершинами. Вокруг города коттеджи. Если я выиграю партию, то построю себе такой коттедж на берегу Черри-Крика. Это восхитительное место для летнего пребывания. Заведу лошадей, экипажи, слуг, белых и черных. Только что был хорошо принят губернатором штата, сенатором Эвансом. Выражал пожелания успеха и поздравлял. Держит пари за меня на большую сумму и полагаю, что имеет на это основание. 23 мая. Был в селениях горняков, превратившихся теперь в городки. Орория, Голден-Сити, Голден-Гейн, Орора-Сити, имена которых звучат красиво, но не так, однако, громко, как Ледвилл, город свинца, извлекающий ежегодно до 70 тысяч тонн его. Город, построенный недавно, но слишком отдаленный, чтобы я мог успеть его осмотреть. 24 мая. Поезд перенес меня в Пуэбло, южнее Колорадо, двигаясь все время вдоль громадной горной цепи. Важный промышленный центр, питаемый каменноугольными рудниками и нефтяными источниками. Приобрету один или два из них, если выиграю партию. Ехал через Колорадо-Спринг, так называемый город миллионеров, славящийся своими ваннами и очень посещаемый больными или воображающими себя таковыми. Видел любопытный монумент «Парк» с его архитектурными утесами и с изумительной панорамой. Колорадо занимает первое место в Соединенных Штатах по добыче свинца, второе место по добыче серебра и золота, более 120 миллионов в год, и третье по площади размеров в 104 тысячи квадратных миль. 25 мая. Вернулся из Швейцарии, из американской Швейцарии, разумеется, находящейся в восточной части горной цепи Колорадо. Это так же красиво, как и национальный парк штата Вайоминг. Красивее может быть, чем европейская Швейцария. Правда, что во мне говорит сейчас гражданин Соединенных Штатов, но там действительно совершенно неописуемые по красоте парки и на севере, и на юге, и в центре. Какое воспоминание осталось у меня от парка Фейрплей, окруженного величественными горами, среди которых гора Линкольн поднимается на 14 тысяч футов над уровнем моря. Видел озера-близнецы в горном ущелье, где течет Арканзас. Эти два озера отделены друг от друга каменистыми моренами из обломков скал. Причем длина одного озера 2,5 мили, ширина 1,5 мили, другого же вдвое меньше. Хотел бы провести недели две в одном из хороших отелей в Дерри. Окончательно решил приобрести коттедж в Денвере и две каменноугольные копии в Колорадо. Все это на мои будущие миллионы. А почему не позволить себе приобрести еще какой-нибудь шале, хижину в швейцарском стиле на берегах озер-близнецов? Видел колоссальные вершины цепи скалистых гор, две вершины Сьерра-Мадре, находящиеся в самой возвышенной части Америки. Эти скалистые горы имеют в своем основании не менее 375 лье. Вряд ли самые обширные государства Европы, за исключением России, могли бы их вместить. Подлинный становой хребет Северной Америки, составляющий с орографической системой Запада 1/4 часть всех Соединенных Штатов. Соедините Альпы с Пиренеями и с Кавказом, и вы все-таки не получите горные цепи, равные по размерам цепи скалистых гор. Не имел времени отправиться к горе Сен-Круа, северной конечности так называемой национальной цепи. Но все же успел проникнуть через ворота Сада Богов в Сад Богов, находящийся в 4 милях от Колорадо, Джанкшн. Тоже несравнимый ни с каким другим парк, каменные глыбы которого кажутся окаменевшими великанами какой-то допотопной семьи гигантов. Прогуливался у подножья скалы Теокалес, напоминающий собой замок Бюрграф, только выстроенный на высоте 2500 футов в воздухе. Но нельзя запаздывать, однако, и забывать, что губернатор Колорадо и многие из его чиновников держат за меня пари. Поэтому я вернулся 26-го в Денвер и пошел снова взглянуть на место моего будущего коттеджа в тени великолепных деревьев на берегу Черри-Крика. Гарри Кэмпбелл в своих восхвалениях нисколько не преувеличивал достоинств столицы Колорадо и самого штата. Но каким количеством крови пропитана почва всей этой прекрасной страны? До 1867 года первым пионерам приходилось сражаться с шаенами, арапахами, кайсуэйсами, каманчами, апашами, со всеми свирепыми племенами краснокожих, имевших таких начальников, как черный уголь, белая антилопа, левая рука, вывихнутое колено и маленький плащ. И разве можно когда-нибудь забыть о той страшной резне в окрестностях Санкт-Крика, которая в 1864 году упрочила за белыми, сражавшимися под начальством полковника Шивингтона, господство в этой стране? День 26 мая зеленый флажок провел в великолепной столице. Его честь в резиденции губернатора был назначен торжественный прием. Как известно, в Соединенных Штатах человек ценится главным образом за его деньги, и в представлении жителей Колорадо, так же, как и в его собственном, Гарри Кэмпбелл оценивался в 60 миллионов долларов. Вот почему ему по заслугам был оказан торжественный прием любящими пышность американцами, у которых золото лежит не только в их кассах, карманах, но и в почве их страны, и даже в названиях их главных городов. На следующий день, 27 мая, четвертый партнер простился с губернатором и покинул город, напутствуемый шумными возгласами приветствий и пожеланий своих многочисленных сторонников. Из Денвера поезд направился в Форт Уоллес, пограничный город штата, потом пересек с запада на восток Канзас, проехал через Джефферсон-Сити, столицу штата Миссури, и, достигнув восточной границы его, вечером 28-го остановился на вокзале города Сент-Луис. В планы Гарри Кэмпбелла отнюдь не входило делать длительную остановку в этом большом городе, который был ему знаком. Сент-Луис занимал 52-ю клетку, изображавшую в благородной игре в гусек тюрьму. К тому же те штаты, которые ему надлежало проехать, прежде чем попасть в Южную Каролину, готовили ему много заманчивых экскурсий, как, например, Теннесси, Алабама и Георгия. Вот почему он решил немного отдохнуть, проведя ночь в одном из лучших отелей города, и рано утром двинулся дальше. Казалось, что ничто не должно было осложнить его путешествие и помешать ему в назначенный день явиться в Чарльстон. А между тем он едва совсем туда не попал, едва не был совершенно лишен возможности еще когда-нибудь где-нибудь путешествовать, и это в результате одного инцидента, которого никто не мог предвидеть и о котором будет сказано ниже. Около четверти восьмого Гарри Кэмпбелл шел по платформе вокзала, чтобы узнать точное время отхода поезда, когда внезапно наткнулся, или вернее на него наткнулся, какой-то человек, выходивший из дверей конторы. Тотчас же последовал обмен любезностями. «Болван! Грубиян! Смотрите, куда идете, а вы оборачивайтесь!» И вслед за тем слова, которые вылетают, как револьверные пули, когда ими обмениваются люди раздражительные и горячего темперамента. Один из столкнувшихся был человеком, исключительно одаренным такими качествами, и читатель не удивится, узнав, что это был никто иной, как Годж Урикан. Гарри Кэмпбелл сразу узнал своего соперника. «Командор!» — скричал он. «Журналист!» — ответил ему тот голос, который, казалось, вырвался из пушечного жерла. Это был действительно командор Урикан, но на этот раз без своего верного тюрка, и было лучше, что тюрк не мог вмешаться в эту историю, которую он раздул бы до крайних пределов. Как мы видим, Годж Урикан не только пережил благополучное кораблекрушение, но нашел даже возможность покинуть Ки-Уэст. Но каким образом? Во всяком случае, свое путешествие он совершил очень ускоренным темпом, так как 25-го был еще во Флориде. Подлинное воскресение из мертвых. После того, как его привезли в Ки-Уэст в таком ужасном состоянии, все его партнеры имели полное основание думать, что матч семерых будет продолжаться только шестью участниками партии. Короче говоря, Годж Урикан находился уже в Сент-Луисе, как в этом мог убедиться его соперник, столкнувшись с ним на перроне вокзала, и настроение его было хуже, чем когда-либо, что понятно. Ведь он ехал теперь в Калифорнию, откуда обязан был вернуться в Чикаго для того, чтобы начать партию сызнова, уплатив предварительно тройной штраф. Будучи от природы добрым малым, Гарри Кэмпбелл счел нужным сказать ему несколько вежливых слов. «Примите мои поздравления, командор Урикан, так как я вижу, что вы не умерли». «Да, сударь, не умер, даже при столкновении с одним неуклюжим субъектом, и чувствую себя достаточно сильным, чтобы отправить на тот свет тех, кто без сомнения радовался, что меня больше не увидит». «Это вы меня имели в виду?» — спросил нахмурившийся репортер. «Да, сударь», — ответил Годж Урикан, выразительно глядя прямо в глаза своему противнику. «Да, сударь, вас, любимчика Фортуны». Казалось, он злобно жевал эти слова, дробя их своими коренными зубами. Гарри Кэмпбелл, не отличавшийся никогда особой сдержанностью и начинавший горячиться, ответил: «По-видимому, необходимость возвращаться из Калифорнии в Чикаго не делает людей более вежливыми». Слова эти задели командора за самую чувствительную его струнку. «Вы меня оскорбляете, сударь?» — крикнул он. «Понимаете, как вам будет угодно». «Ну, я понимаю именно так, и вы мне ответите за ваши дерзости. Сию же минуту, если это вас устроит». «Да, если бы у меня было время», — прорычал Год Шурикан, — «но у меня его нет». «Ищите его. Что я сейчас разыщу, так это поезд, с которым мне необходимо уехать». Поданный в эту минуту поезд пыхтел и свистел, готовый тронуться в путь, и нельзя было терять ни секунды. Командор со всех ног бросился к нему и, вскочив на площадку между двумя вагонами, закричал оттуда страшным голосом. «Господин журналист, вы скоро услышите обо мне! Скоро услышите!» «Когда?» «Сегодня же вечером в европейской гостинице». «Я там буду», — ответил Гарри Кэмпбелл. Но как только поезд двинулся, он сказал себе, а ведь он ошибся, это зверь, сел не в тот поезд и поедет туда, куда ему вовсе не нужно. Но дело его кончено. И действительно, поезд, о котором шла речь, удалялся в восточном направлении, по которому должен был ехать и Гарри Кэмпбелл, чтобы попасть в Чарльстон. Но Годж Урикан не ошибся. Ему нужно было вернуться на предыдущую станцию, Геркуланум, где его ждал тюрк. Дело в том, что между начальником станции Геркуланум и командором произошел горячий спор по поводу запоздавшего багажа последнего, спор, в который вмешался тюрк и обещал бросить начальника станции в топку одного из его паровозов. Хозяин его успокоил и, воспользовавшись отходившим поездом, вскочил в него. Приехав на станцию Сент-Луис, он лично подал заявление о своем запоздавшем багаже. Вопрос этот без труда уладился, чемодан обещали вытребовать телеграммы, и когда Год Шурикан выходил из конторы, чтобы сесть на поезд, уходивший в Геркуланум, произошла встреча его с репортером. Увидав, что его противник уехал, Гарри Кэмпбелл перестал интересоваться этим инцидентом и вернулся в европейскую гостиницу, в которой остановился. После обеда он сделал довольно длинную прогулку по городу, и когда входил в отель, ему передали письмо, которое пришло с последним поездом из Геркуланума. Нет, ведь нужно же иметь мозг, состоящий из таких химических элементов, которые кипели под черепом Годжа Урикана, чтобы написать подобное письмо. «Господин четвертый партнер, у вас, наверное, есть револьвер, у меня тоже таково имеется. Завтра в 7 часов утра я сяду на поезд, который отправится из Геркуланума в Сент-Луис. Предлагаю вам выехать в этот самый час с поездом, который отправляется из Сент-Луиса в Геркуланум. Это ничего не изменит ни в вашем маршруте, ни в моем. В 7 часов 17 минут оба эти поезда встретятся. Если вы не такой человек, чтобы умышленно наталкиваться на прохожих, а потом оскорблять их без всякого на то повода и права, то будьте в эту минуту на площадке, соединяющей пассажирский вагон с багажным, а я в это самое время буду на площадке последнего вагона моего поезда. Это даст нам возможность обменяться несколькими пулями. Командор Год Шурикан». Этот страшный человек, как всегда, ничего не рассказал тюрку, ни о ссоре, ни о своем вызове, опасаясь, что вмешательство тюрка только повредит делу. Но он не мог бы найти соперника более достойного, чем этот хроникер газеты «Трибуна», который и на этот раз оказался вполне на высоте положения. «Ну, если этот любитель соленой воды вообразил, что я отступлю, то он жестоко ошибся. Назначенный час я буду на своей площадке, раз он будет на своей. И зеленый флаг журналиста не склонится перед оранжевым флажком командора». Заметьте, между прочим, что ничто в этом происшествии не могло никого удивить в такой удивительной стране, как Америка. А потому на следующее утро, 7 часов еще не пробило, Гарри Кэмпбелл явился на вокзал, чтобы сесть в поезд, который отправлялся в Колумбус и проходил через Геркулану. Выбрав себе место в последнем вагоне, площадка которого находилась непосредственно за багажным, он там устроился и стал ждать. Оставалось 17 минут до момента, когда ему надо будет явиться к месту поединка. Утро было холодное, и никого из пассажиров не соблазняло постоять на площадке во время хода поезда. В вагоне, в котором сидел Гарри Кэмпбелл, было не более 12 пассажиров. Посмотрев на часы, репортер трибуны увидел, что стрелки показывали 7 часов 5 минут. Таким образом, у него было еще 12 минут, и он ждал в полном спокойствии, от которого его противник был, без сомнения, очень далек. В 7 часов 14 минут он встал, вышел на площадку, вынул из кармана револьвер и, проверив заряды, стал ждать. В 7 часов 16 минут послышался грохот встречного поезда из Геркуланума, двигавшегося по другому пути в противоположном поезду Гарри Кэмпбелла направлении. Гарри Кэмпбелл поднял револьвер на высоту своего лба и приготовился. Паровозы промчались один мимо другого, оставляя позади облака белого пара. Еще полсекунды, и почти одновременно раздались два выстрела. Гарри Кэмпбелл почувствовал на своей щеке ветер и свист, пролетевший мимо пули, и тотчас же ответил на выстрел выстрелом. Вслед за тем оба поезда исчезли из виду. Не подумайте, что звук этих двух выстрелов смутил сидевших в вагоне путешественников. Нет, взволновать это их не могло ничуть, и Гарри Кэмпбелл спокойно вернулся в вагон и занял свое прежнее место, так и не узнав, задела его пуля лоб командора или нет. Потом поезд помчал репортера трибуны через штат Георгия, получивший название «Ключ Южного свода», подобно тому, как штат Пенсильвания называется «Ключом Северного свода». После войны за независимость столицей штата Георгия сделался город Атланта в память оказанного им долгого сопротивления. Построенный на высоте 150 туазов у начала ущелья горной цепи Апалачей, этот город в настоящее время является самым населенным в штате. Проехав территорию штата Георгия до города Агаста, находящегося на берегу реки Саванны и известного своими бумагопредельными фабриками, поезд пересек территорию Южной Каролины, миновал Гамбург вблизи Агасты и остановился у своего конечного пункта города Чарльстона. Это было вечером 2 июня. Репортер закончил свое путешествие, сделав около 1500 миль по железной дороге из Санта-Фе в Нью-Мексико, путешествие, знаменованное встречей с Годжем Уриканом. Из чарльстонских газет Гарри Кэмпбелл узнал, что двое неразлучных, командор и тюрк 31 мая, были проездом в Огдене, направляясь на всех парах в дальнюю часть Калифорнии. «Все устроилось к лучшему», — мысленно сказал он. «Я немало не огорчен тем, что в него не попал. Это медведь, и даже морской медведь, но как бы то ни было, медведь в человеческом образе». Никаких намеков на имевшую место дуэль в газетах не было. Они знали только те, кто принимал в ней участие. Если бы ни один из этих двух не проговорился, они никогда не узнали бы. Но правда, можно ли рассчитывать на скромность сочинителя газетных заметок? Именно в Южной Каролине, на ее прибрежных островах, селились первые французские колонисты. Этот штат славится производством длинноволокнистого хлопка, богатыми урожаями риса великолепного качества и залежами фосфорно-кислой соли. К несчастью, война его очень истощила. В этом штате насчитывается довольно много французов, потомков тех гугенотов, которые вынуждены были покинуть родину после отмены Нантского эдикта. Штат Южная Каролина, где чернокожие составляли 3/5 населения, был первым, которых провел в жизнь акт об освобождении невольников, предоставив федератам в этой части Союза один только форт Семтер около Чарльстона. Южная Каролина занимает 29-е место среди штатов Союза по размерам своей территории и 22-е по численности населения, 152 тысячи жителей. Через этот город в его южной части проходят последние отроги Голубых гор. Город славится своим климатом, одним из самых здоровых и наиболее умеренных в Союзе. Здесь хорошо родятся пшеница, лен и табак, не уступающий по своим качествам табаку штата Виргиния. В центральной части Южной Каролины климат особенно благоприятен для культуры маиса, а в южной — для хлопка и риса, не говоря уже об эксплуатации ее обширных лесов. Индустрия этого штата питается еще железными и свинцовыми рудниками, почва же его богата золотоносными жилами. Зимой в Южной Каролине необыкновенно мягкая погода, но в июне жара бывает сильной. Уже начиная с февраля растительность начинает оживать, и из почек великолепных кленов показываются кончики лепестков их красных цветов. Гарри Кэмпбелл никогда еще не бывал в Чарльстоне, заслужившем грустную репутацию столицы рабства. В конце концов, этот город, такова его жизненная сила, несмотря на ряд ужасных катастроф, столько раз испытанных, страдая и от воды, и от огня, и от землетрясений, и даже от желтой лихорадки, все же остался цел и невредим. На плоском полуострове между устьями рек Асли и Купер Чарльстон раскинул свои торговые кварталы и дома, окруженные густой зеленью магнолий и гранатовых деревьев. Немного дальше, на скалистых выступах побережья, возвышаются его форты, между которыми форт Мультри является одним из главных арсеналов Союза Южной Каролины. Неизменный баловень счастья, главный репортер газеты «Трибуна» явился в Чарльстон в такое время, когда город не был встревожен никакими пожарами, никакими наводнениями, никакими землетрясениями. Там не было даже эпидемии черной оспы. Этот город, так ценимый за мягкость нравов и вежливость его жителей, предстал перед ним во всем своем великолепии, и никогда из его памяти не изгладятся те несколько дней, которые ему удалось провести в его стенах. Сказать, что Гарри Кэмпбелл был встречен там с восторгом, было бы слишком слабо. Город положительно неистовствовал, видя в нем самого достойного из всех участников партии. Остальные не шли даже в счет. Для жителей Чарльстона существовал только один партнер матча, тот, которого 10 очков прислали в их город. Что касается до миллионов покойного Гипербона, то всем казалось, что они уже лежат в его дорожной сумке. В течение всех 48 часов на него сыпались приглашения за приглашениями, от которых он не мог отказаться, как и от поездок за город, где апельсиновые деревья растут на открытом воздухе. По всем стенам виднелись афиши, на которых имя Гарри Кэмпбелла было написано яркими красками, а по вечерам сверкало электрическими огнями. Гость, пользующийся таким приемом, не мог не чувствовать себя в долгу перед этим городом. Вот почему репортер заявил, что обещает в случае, если он выиграет партию, основать в Чарльстоне приют для бедных бессемейных людей. Интересно, что очень большое число бедняков являлось записываться в городское управление, чтобы заранее заручиться первыми свободными местами в этом благотворительном учреждении. Будущий победитель матча проявил себя в Чарльстоне, штат Южная Каролина, еще более щедрым, чем в Денвере, штат Колорадо. Настал, наконец, вечер 3 июня, когда был организован по подписке блестящий банкет под тенью великолепных деревьев при выезде из города вблизи устья реки Астли. Толпа приглашенных явилась туда торжественной процессией с развернутыми знаменами зеленого цвета в честь героя дня. Излишне останавливаться на подробностях этого торжественного собрания. Изысканность его меню и роскошь сервировки трудно описать. Достаточно будет сказать, что главным блюдом этого банкета был чудовищных размеров пирог, весивший 8000 фунтов, который был испечен в гигантской печи и привезен в экипаже, запряженные 12 лошадьми. В содержимое этого пирога входило 2400 фунтов говядины, 400 фунтов телятины, 400 фунтов баранины, 560 фунтов свинины, 120 фунтов масла, 360 фунтов сала, 76 зайцев, 188 цыплят, 200 голубей, 2800 фунтов муки и 240 штук дичи. Этот чудовищный пирог имел ширину 14 футов, в длину 24 фута и в вышину 6. 20 официантов, вооруженных ножами длиной в 5 футов, разрезали его. На куски, которыми должны были насытиться несколько тысяч гостей, и к этому пирогу было подано еще 5000 сосисок. Из уст всех присутствующих раздался гром приветствий, которые ветер не замедлил отнести в открытое море. «Ура Гарри Кэмпбеллу! Ура четвертому отъезжающему! Ура зеленому флажку! Ура главному фавориту матча Гипербона!»